Эпизод 8. Удивительно, но совершенно пустая поверхность способна завести воображение и заставить человека пожелать увидеть тело, до которого можно было бы дотронуться. Потому что при определенных обстоятельствах труп лучше, чем отсутствие каких бы то ни было материальных свидетельств. Если бы этот случай был первым в то утро, я бы просто отказался верить Лаурелу и сделал бы вид, что смеюсь, как это обычно происходит, когда из деликатности не стремятся указывать напрямую на провал шутки. Но в том-то и дело, случай был не первый. И, сейчас уже можно об этом сказать, вовсе не последний, а один из множества. У меня было два варианта – либо поверить Лаурелу, либо решить, что он сбрендил. Я поверил ему не из рациональных соображений, а интуитивно и не зря. Позже я получил всему вполне осязаемое доказательство. На момент написания этих строк уже нет никаких сомнений в том, что изломанное тело в прихожей, о котором говорил Лаурелу, принадлежало Ааро. Мы довольно долго изучали половицы. «Это он?» — пробормотал Лаурелу, запустив пальцы в волосы. «Только что был тут, клянусь». «Я верю», — пробормотал я. «Но куда?» «Кто-то успел спрятать, пока ты искал меня». Мы говорили шепотом, чуть ли не на ухо друг другу. «Сначала Мякинен, теперь Ара», — выдавил он. «Да уж». Мы медленно одолели оставшиеся ступеньки. Лаурелу уставился в угол, где он видел Ару. «И что будем делать?» «Полагаю, лучше ничего не делать. Давай пока никому ни слова». Я сжал его руку и повторил «никому». «Но...» Я приложил палец к губам. Я тихонько приоткрыл дверь в зал и заглянул внутрь. Манки так и сидел в кресле. Он открыл глаза и бросил взгляд в сторону двери. Я прикрыл дверь, но он заметил. Послышались шаги. Лаурелу вопросительно посмотрел на меня. Я поднес руку ко рту и изобразил застегивающуюся молнию. Дверь открылась, и в прихожую ввалился комиссар. «Что здесь такое?» — спросил он. «Ничего», — поспешил ответить я. «А что случилось?» Манки бросил взгляд на Лаурелу, который заметно нервничал, переминаясь с ноги на ногу. «Что не так?» «Ару убили», — произнес Лаурелу фальцетом, а затем, выровняв дыхание, рассказал комиссару все. Ни один мускул не дрогнул на твердокаменном лице Манки, пока он выслушивал показания Лаурелу. Комиссар выглядел так, как будто ему пересказывали уже виденное кино. «Мартелло подтвердит, что это правда», — пробормотал Лаурелу в конце повествования. «Где было тело?» Лаурелу сделал пару шагов в сторону. Он сделался спокойнее, почти таким, как обычно. Здесь. Головой туда касалось стены. Тело было странно изогнуто. Выглядело так, будто шея свернута. «Так вы оба видели его?» Я быстро произнес. «Нет, только Лаурелу. Мне он рассказал, когда нашел меня. То есть наверху. Вы в это время были там?» «Да». «Чем занимались?» «Отдыхал, вроде как». Манки повернулся к Лаурелу. «Значит, тело исчезло, пока вы тоже поднялись наверх и рассказали об этом Мартелло?» «Именно». «Сколько времени прошло с тех пор, как вы видели тело?» Лаурелу посмотрел на часы. «Несколько минут, может быть, 3 или 4». «Вы уверены, что действительно видели его, не так ли?» — сказал Манки. «Я имею в виду, может, померещилось?» «У меня обычно не бывает видений», — сухо ответил Лаурелу и покраснел. «Почему вы сразу побежали к Мартелло?» «Потому что ему я доверяю». На лице Манки заиграла улыбка. «Но не мне». «Ладно, я понимаю». Он наклонился и поднял что-то с пола. «Этот предмет вам знаком?» Я узнал сразу. Это была моя расческа. Я одолжил ее Ару неделю назад, а он забыл вернуть. «Это расческа Ару», — сказал я. «Уверены?» «Да». Комиссар сунул расческу в карман. Затем он открыл дверь, и мы проследовали за ним в зал. «Это хорошо, когда детектив не слишком доверчив», — услышал я обращенный к Лаурелу слова Манки. «Большинству людей не стоит доверять, но, по крайней мере, собственному шефу все-таки можно, не так ли?» Его тон был по-отечески поучительным, вовсе не осуждающим. Лаурелу кивнул. Затем Манки взревел. «Все в зал! Немедленно!» Тут же появился Линкола. Он вышел из двери в дальнем конце зала со стороны пустых комнат и остановился, едва переступив порог. Только после того, как Манки изобразил соответствующий жест, Линкола приблизился, высокий и худощавый. Черные пряди не спадали на глубоко посаженные глаза. Все напоминало выход маэстро к публике, недоставало лишь скрипки. «Ну и...» — произнес он. Пол в музее задрожал от тяжелой поступи Оулайнена. Он ворвался в зал с довольным видом. В его облике было что-то медвежье, неуклюжее. Взмахнув длинной рукой, он покачнулся, словно не имел достаточных навыков прямохождения. Взмах руки, надо полагать, был задуман как общее приветствие для всей компании. «А вот и мы», — сообщил он. «Присаживайтесь», — сказал комиссар, и все немедленно последовали его указанию. Мы обменялись несколькими репликами. «Что-нибудь новенькое есть?» — спросил Линкола. «Есть». Манки смотрел прямо перед собой, положив сжатый кулак на стол. «Аро не примет участия в этой беседе». «Отчего же?» — поинтересовался Оулайнен. Манки посмотрел на Лаурела. «Расскажите еще раз, что вы видели». Лаурела, как рассказчик, был далеко не блестящ, но в данном случае этого и не требовалось, и аудитория оказалась весьма заинтересованной. Его изложение того, как он нашел тело Аро, было выслушано внимательно, серьезно и спокойно, но в то же время критически. В группе, в которой, скорее всего, находится и убийца, каждое услышанное слово тщательно взвешивается. То, что каждый человек знает о себе, остается его собственной тайной, а все, что доступно окружающим, лишь то или иное проявление маскировки. По крайней мере, так было теперь. Чем искреннее выглядят слова или жест, тем подозрительнее они кажутся, поскольку подавляющее большинство людей не в состоянии просчитывать ходы, пытаясь обмануть своих близких или избежать обмана. Когда Лаурелла говорил медленно и нерешительно, запинаясь и уставившись на спичечный коробок, который он вертел в пальцах, в его тоне, несомненно, было что-то такое, будто он преувеличивал свою нервозность. Хотя, конечно же, если бы такой человек, как он, делал это намеренно, то делал бы это более явным образом, так что я в очередной раз уверился в его искренности. Пару раз он взглянул на меня, и я кивком подтвердил, что да, все так оно и было. «Вот же черт!» — произнес Оулайнен. Линкола за все это время не пошевелился, мне показалось, что он еще побледнел и осунулся. Только после того, как Лаурелл замолк, он очнулся, зажег сигарету, которую до того так и держал между двумя пальцами, и глубоко затянулся. «Кто же из них?» — думал я. Комиссар взглядом перебирал присутствующих, в какой-то момент остановился на мне. И я отвернулся. «Доходит, что это значит, не так ли?» — спокойно сказал он. «В этом доме находится бессердечный убийца, на совести которого уже две жертвы. Он опасен, потому что умен. Я не говорю, что убийца обязательно должен быть одним из нас, но...» «Но подобное возможно», — прервал его Оулайнен. Манки серьезно кивнул. «Да, это может быть кто-то из нас. Но кем бы он ни был, мы должны разоблачить его. Полагаю, первое, что вам нужно сделать, это выяснить, где каждый был в последние 15 минут». Предложение не вызвало возражений. Каждый из нас по очереди рассказывал, где был и что делал, и я думал, что я был не единственным, у кого возникло чувство, что ни одному его слову не верили. Начал Манки. Он пояснил, что все это время находился в зале. Он сидел в кресле по меньшей мере 20 минут. Аро был в комнате, но быстро ушел. Манки не мог вспомнить, разговаривал ли он с Аро. Возможно, они обменялись несколькими словами. Он не слышал и не видел ничего подозрительного. Правда, время от времени из соседних комнат доносились шаги и звуки открывающихся и закрывающихся дверей, но в этом не было ничего странного. Он признал, что, возможно, иногда задремывал на пару минут. Это могло бы объяснить, почему он не слышал ни звука из прихожей, где Аро встретил свою судьбу. Убийство взрослого человека должно сопровождаться хоть какими-то звуками. С другой стороны, казалось невероятным, что убийца... Так повезло совершить свое злодеяние в тот самый момент, когда Манки отключился. Линкола утверждал, что большую часть времени провел в музее. Он выходил оттуда только дважды. Один раз в туалет, один раз на кухню, чтобы утолить жажду. На кухне видел Оулайнена, раскладывающего пасьянс на сундуке. Вернувшись в музей, он обнаружил выходящего в зал Ару. Они не разговаривали. На вопрос Манки о том, что он делал в музее, Линкола ответил, что ничего особенного. Он сказал, что размышлял лишь об исчезновении Мякинина. Он ни слова не упомянул газетные вырезки Карла, хотя я знал, что он их изучал. Мне хотелось напомнить об этом, но я промолчал. «То есть вы ходили на кухню только один раз?» — нахмурившись, уточнил комиссар. «Да», — ответил Линкольн и тут же поправился. «Извините, дважды. Я был на кухне как раз тогда, когда вы подняли тревогу». «Снова жажда?» «Нет, за спичками». Линкольн извлек из кармана коробок и продемонстрировал его. Это объясняло, почему Линкольн вошел в зал со стороны пустых комнат, а не из музея. Или, по крайней мере, должно было объяснить. Оулайнен коротал время на кухне, раскладывая пасьянс. Он объяснил, что так его мозг работает лучше всего. Он чувствовал себя одиноко, потому что никто не нуждался в его компании. Он сказал, что, по крайней мере, я, Линкольн и Аро заходили на кухню, обменявшись с ним несколькими словами. Аро говорил, что собирается подняться наверх. Оулайнен вспомнил, что заглядывал в зал, где был Манки. Глаза того были закрыты. Лаурелла сказал, что бродил по дому. Он не мог в точности вспомнить, что делал и кого встречал. Вся его история была странно запутанной. Он утверждал, что хотел побыть один, поэтому намеренно избегал общения. Потом он нашел тело Ару. Настала моя очередь. Пока вещали другие, я все время повторял свою собственную историю, отрепетировал ее так хорошо, что когда я наконец довел ее до сведения остальных, я сам поразился ровному спокойствию собственного голоса и безупречно последовательному стилю изложения. Я обошелся совершенно без запинок и оговорок. Я рассказал, что был наверху в ту самую четверть часа до того, как было обнаружено тело Ару. Я признался, что утомился поэтому и пошел немного отдохнуть. Я сообщил даже, хотя и с легким смешком, что мне было боязно, но в то же время добавил, что каждый разумный человек иногда испытывает страх. Чего я не упомянул, так это того, что встретил Ару, и что тот сказал мне, что знает, как сделать тело невидимым. Я пожелал утаить это. Ару ведь был убит, вероятно, потому, что слишком много знал. Единственный способ избежать той же участи — держать рот на замке. Я был готов к тому, что кто-нибудь спросит, встречался ли я с Ару. В этом случае я решил сказать «нет». Я решил, что никто никогда не заставит меня признаться, что я встречался с ним. По крайней мере, до тех пор, пока убийца не будет пойман. «Видели Аро?» — спросил Манки, будто прочитав мои мысли и тут же решив проверить мою силу воли на прочность. «Простите, вы встречались с Аро до того, как он исчез?» «Да», — вымолвил я, и подавленный тон моего голоса, вызванный осознанием собственной слабости, хорошо подошел к ситуации. Я инстинктивно перестроился в угоду целесообразности. «Он вошел в комнату, где я отдыхал», — продолжил я тихо. «Он сказал, что знает, как все произошло. Его убили, потому что он знал слишком много». Слова были сказаны. Я упрекнул себя в бесхарактерности, но в то же время почувствовал облегчение от того, что разделил свое знание. В конце концов, хранить эту тайну в одиночку было бы слишком тяжким бременем. Лучше пусть знают все, даже с риском того, что убийца сможет заподозрить, что Аро сказал мне еще что-то. Пауза, последовавшая после моих слов, была прервана Линкольна. «Он сказал, кто?» Я посмотрел ему в глаза. «Нет». «Черт!» — воскликнул Оулайнен. «А что он сказал?» — строго спросил Манки. «Он сказал, что убить легко, и что основная проблема заключается в том, как убрать тело с глаз долой». Лаурелла пробормотал. «Сделать невидимым?» «Да». «Он использовал именно эти слова?» — спросил комиссар. «Да», — ответил я твердым голосом, потому что тот факт, что я знал больше, чем они, придавал мне сейчас уверенности. Он сказал, что знает, как это сделать. Заинтересовавшись, Оулайнен наклонился ближе. «И как?» Этого он не сказал. Он спустился вниз и попросил меня подождать. Он обещал сразу вернуться, но не вернулся. Потом появился Лаурелла и объявил, что Аро убит. Я уверен, что... «К чему кричать?» — прервал меня Манки. «Не обязательно кричать». «Кричать? Прошу прощения». Я откинулся на спинку кресла. Я слышал отзвуки собственного голоса, плутавшие в лабиринтах дома. Я постарался дышать спокойно и думать о Кришнамурте. Я слышал, как все говорили об Аро, но слова стали пустыми звуками без смысла, возникающими последовательно из разных источников. За ними по кругу понеслись мои мысли. Потом я вспомнил о своем мольберте, и мне стало лучше. Краски, кисти, холст. Я увидел их словно наяву. Они были моими лучшими друзьями. Они не имели никакого отношения к убийству. И в то же время я чувствовал, что что-то не так. Нет, что все не так, как должно быть. Чего-то не хватало. Чего же? Я огляделся и попытался сосредоточиться на том, чего мне не хватало, но никак не мог этого уловить. «Нам нужно еще раз обыскать весь дом», — услышал я слова Линкола. «Присоединяюсь», — сказал Лаурелла. «Зачем?» — это был голос Манки. «Мы не найдем убийцу, если будем искать его обычными методами. Мы ведь даже не нашли тел, хотя они должны быть здесь. Нам нужно пошевелить мозгами, проанализировать все факты и на их основе разоблачить убийцу». Я вспомнил слова Талвия. У каждой работы своя специфика. Старый добрый Талвия, он был прав. Талвия. Вот тут-то я и понял, чего мне не хватало. Талвия. Почему он отсутствует? Он не мог не принять участие в нашем обсуждении. Тут выступил Оулайнен. Было бы неплохо узнать, чем сейчас занимается старый добрый Талвия. Я всегда верил в телепатию. Я оцениваю свой личный опыт в этом направлении как весьма неплохой. Поэтому замечание Оулайнена не удивило меня так сильно, как других. «Действительно», — воскликнул Лаурел, — «где он?» Линкол вскочил. «Мы должны найти его». Вскочили остальные. «Талвия!» — Манки заревел во всю мощь своих легких. Действительно заревел, это не фигура речи. Крик разнесся по комнатам, но единственным ответом была зловещая тишина. Манки повторил, результат был тот же. Тишина была жутко совершенной, настолько совершенной, что казалась искусственной. Будто смерть затаила дыхание, так я подумал. Мы переглянулись, а после, будто по предварительной договоренности, бросились в музейную комнату. Там никого не было. «Нам лучше держаться вместе», — произнес комиссар. Мы планомерно обыскали все помещения на первом этаже и подвал, но никаких следов Талвия не обнаружили. На кухне я открыл крышку сундука. Там были только несколько поленьев и береста. Мысль о том, что Талвия мог быть убийцей, безмерно изводила меня. Альтернатива заключалась в том, что он стал очередной жертвой, и первое и второе представлялось в равной степени ужасным. Но самым ужасным было то, что убийца так и ходил среди нас. Один из нас, должно быть, был сумасшедшим. «Теперь наверх», — приказал Манки. Линколов первым взбежал по лестнице. Я шел последним, я не хотел ни к кому поворачиваться спиной. Мне захотелось есть, в теле ощущалась легкость. В коридоре горел свет. Линколов резким рывком распахнул дверь первой комнаты. Та была пуста, точно так же, как и следующая. Так мы и двигались, пока не подошли к двери последней комнаты. Линколов снова схватился за дверную ручку, надавил на нее и рванул на себя. Лаурел издал сдавленный стон. Я приблизился и заглянул в комнату через его плечо. Талвия лежал на полу на животе. Из его спины торчала рукоятка ножа. Через окно проникало мало света, но можно было разобрать, что это был тот самый нож, которым был убит Мякинен. Все стояли, не шевелясь. Лишь Манки и Оулайнен подошли к телу. Комиссар наклонился и проверил пульс. Его лицо ничего не выражало, когда он позволил обмякшему запястью упасть обратно на пол. Манки не сказал ни слова, когда выходил из комнаты в коридор, но мне показалось, что я увидел, как его кадык ходит вверх-вниз. Комиссар захлопнул дверь, повернул ключ в замке и положил его в карман. Каждому было понятно, почему он это сделал. Два трупа уже исчезло. Если убийца собирался сделать то же с третьим, он должен был сперва добыть ключ из кармана к Манки. Или не добывать, но тогда убийца — сам комиссар. Когда мы спускались по лестнице, я чуть не откусил себе язык, чтобы не расхохотаться. Со времен конфирмации у меня наблюдалась склонность к истерическим приступам смеха.